Взгляд со стороны. В кругах белой эмиграции отношение к личности Корнилова было далеко не однозначным. Монархисты считали его ставленником Временного правительства и виновником ареста императорской семьи. Более того, ему также приписывались действия, направленные на развал дисциплины императорской армии. Сторонники Корнилова были вынуждены всеми доступными им средствами опровергать эти утверждения. Так, в сборнике, посвященном 50-летию Кубанского похода, была помещена специальная статья, построенная на воспоминаниях бывшего начальника особого отдела по назначению высших чинов, начальника отдела кадров, главного штаба генерал-лейтенанта Архангельского. В ней он свидетельствует, что назначение генерала Корнилова на должность командующего войсками Петроградского военного округа произошло не по воле Временного правительства, а по решению императора Николая II за два дня до его отречения. Так, Архангельский утверждал, что за два дня до отречения государя генерал Михневич, как начальник главного штаба, и я приехали на заседание Совета министров, чтобы выяснить вопрос снабжения боевого фронта. Во время переговоров выяснилось, что главные затруднения следуют от революционных комитетов и враждебно настроенных боевому фронту рабочих, которые всячески саботируют доставку на фронт боевых и жизненных припасов. Именно тогда Архангельский предложил назначить на должность командующего Петроградским военным округом генерала Корнилова, овеянного боевой славой и популярного как в армии, так и среди народных масс, и особенно после его легендарного побега из австрийского плена. Эта кандидатура тут же была одобрена всеми присутствующими, не исключая и Керенского, занимавшего тогда пост министра юстиции. По предложению генерала Архангельского тут же было решено послать две телеграммы. Одну в корпус Корнилова, другую в ставку генералу Алексееву с просьбой испросить высочайшего соизволения государя на это назначение. На посланную генералом Алексеевым государю-императору телеграмму государь положил резолюцию исполнить, что произошло накануне его отречения от престола. На этом основании утверждение о назначении Корнилова на должность командующего Петроградским военным округом по воле Временного правительства сторонники генерала призывали считать беспочвенными. Правда, они не учитывали тот факт, что в то время Николай II, озабоченный беспорядками в стране, судьбой собственной семьи, оторванный от столицы и от родных, уже практически не принимал никаких серьезных самостоятельных решений. Также неубедительно звучат и опровержения в убийстве неким унтер-офицером Кирпичниковым своего офицера в первые мартовские дни 1917 года и награждение его за этот подвиг Корниловым. Опять-таки, ссылаясь на свидетельство генерала Архангельского, который не был очевидцем данного случая, сторонники Корнилова пишут: «Что касается вопроса о награждении унтер-офицера Кирпичникова якобы за убийство своего офицера, это сплошной вымысел. Генерал Архангельский свидетельствует, что гвардии капитан Лашкевич был убит выстрелом из чердака одним из вольно определяющихся, личность которого не установлена. Унтер-офицер Кирпичников никакого отношения к этому убийству не имеет и был награжден Георгиевским крестом за боевые подвиги на фронте. Награждение это, как и других чинов запасного батальона, состоялось согласно представлениям из действующей армии во время посещения генералом Корниловым запасного батальона лейб-гвардии Волынского полка. Унтер-офицер Кирпичников не был даже революционно настроен и пользовался в батальоне репутацией строгого начальника, о чем свидетельствует данная ему солдатская кличка «Мордобой». Впоследствии он присоединился к добровольческой армии, но, к сожалению, туда с ним пришла и незаслуженная клевета, что он убил своего офицера. Генерал Кутепов, в войска которого он попал, не разобравшись в сущности всего дела, поверил слухам и приказал его расстрелять. Таким образом, и данные доводы построены на весьма слабой доказательной базе. Безусловно, по своему характеру генерал Корнилов не мог поощрять солдата, поднявшего руку на своего командира. Но в данной истории слишком много условностей для того, чтобы брать ее на веру. И в частности, решение генерала Кутепова о расстреле унтер-офицера Кирпичникова было построено не на личных эмоциях, а на свидетельствах многих очевидцев. В 1927 году штабом РКК была издана книга Мартынова «Корнилов. Попытка военного переворота». В ней было подробно описано следственное дело Корнилова, приведены отрывки из его приказов, речей и так далее. В характеристике генерала Корнилова автор отмечает такие его недостатки, как честолюбие, крайнее самолюбие, болезненную обидчивость, плохой подбор людей, излишняя наивная доверчивость к этим людям. В то же время он пишет: «Крупным достоинством Корнилова было отсутствие в нем корыстолюбия. Чрезвычайно умеренный в своих привычках, равнодушный не только к роскоши, но даже к простому комфорту, он не чувствовал потребности в деньгах, и посреди той вакханалии воровства и хищений, которая характеризует закат царской монархии, остался безупречным до конца». Генерал Багаевский, давая значительно позже характеристику личности и оценку деятельности Лавра Георгиевича, отмечал: Россия в лице генерала Корнилова потеряла великого патриота, талантливого полководца, сильной воли и ума государственного человека. Лавр Георгиевич положил первый камень возрождения новой, великой, единой, неделимой России и отдал за нее жизнь. Имя его навсегда останется достоянием истории человечества, проявившего беззаветную храбрость и крепкую любовь к родной земле.